Потом закончить аспирантуру тоже заочно. Математиком можно быть и без движения. Постепенно, по мере того, как все дальше и дальше будут отходить от нее юношеские радости и мечты и само воспоминание о них, она станет все сильнее и сильнее привязываться к математике. Чувства ее замкнутся в сурово огорченном кругу абстрактных истин. Она будет писать серьезные научные работы, их напечатать в специальных журналах. Быть может, она выдвинет новые гипотезы или опровергнет прежние. В мире будущего математика будет иметь огромное значение. Полеты в космос, кибернетика, проникновение вглубь вещества – все грандиозные мечты современного человека зависят от достижений математики. Научная работа даст Марфеньке душевное удовлетворение, положение в обществе и материальное обеспечение, так сказал отец. И он, безусловно, прав. Это единственный путь победить инвалидность, сделать себя ценной для Родины. Она станет сухонькой, бледной, преждевременно состарившейся, очень ученой и, наверное, желчной, насмешливой, озлобленным инвалидом, слишком умным, чтобы позволить себе раздражаться открыто, как это делают некоторые несчастные старые девы. Не жизнь чувств, а холодная работа мозга ждет ее теперь. Так уж получилось. Марфенька посмотрела на часы. Было всего половина десятого. Тоска становилась непереносимой, хоть буди ату. А что, если чуть-чуть постонать? Наверное, станет легче. Если ата услышит, можно сказать, что болит спина. Она и правда болит. Марфенька хотела уже застонать, но ей стало совестно. Ведь она может терпеть, она сильная. Как это бабушка Анюта сказала ей перед смертью? Слабого человека встретишь – помоги ему. Сильного – на его силу не надейся, своей обходись. Корни у тебя крепкие, выдержишь. Сдается мне, жизнь у тебя нелегкая будет. Но ты не бойся, живи по правде, как твоя совесть подсказывает, и весь сказ». «Зачем ты умерла так рано, бабушка Анюта?» Ничего так не жаждала Марфенька в этот горький свой час, как сердечной человеческой ласки, единственного, что не умели дать ей ни знаменитая мать, ни маститый ученый отец. Марфенька пошарила рукой на тумбочке и надела наушники, в которых давно уже жужжала музыка. Передавали большой концерт. Разрастаясь, пронесся гул аплодисментов. Хорошо, что концерт. Марфенька прерывисто вздохнула, подложила свернутый простынь под поясницу. Пролежин так и горел, словно ожог. И, прижав руку ко рту, жест уныния и душевной слабости, приготовилась слушать. Заслуженная артистка РСФСР Любовь Даниловна Оленева исполнит «О, поет мама!» Марфенька знала наизусть весь ее репертуар, еще девчонка на ветлуге. Она вдруг вспомнила занесенное снегом рождественское, узоры трескучего мороза на стекле. Бабушку Анюту, гладко причесанную, с лучистыми серыми глазами, на обветренном коричневом лице, в неизменной сборчатой юбке и кофте с напуском, с пуховым полушалком на плечах, в валенках. Бабушка у накрытого чистой скатертью стола читает Шолохова, чуть шевеля губами. А Марфенька с подружкой Ксенией залезли на горячую печку и блаженно слушают концерт из колонного зала Дома Союзов. Выступает заслуженная. «Бабушка, слышишь? Поет мама!» Анна Капитоновна откладывает книгу и, заметно покраснев от невольного материнского тщеславия, слушает голос дочери. «Зачем ты ушла так рано, бабушка? Может, к лучшему? Теперь бы расстраивалась, плакала надо мной. А жизнь и так у тебя была нелегкой. Как хорошо вступление, рояль! Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Пела Любовь Даниловна. По-прежнему чист и свеж был ее страстный, тоскующий голос, по-прежнему звал к любви, к простому человеческому счастью.